Глава 16. Тайя. Весь день у меня из головы не выходил Драган. Кто он все-таки такой? И почему так заинтересован в моей судьбе? Если так беспокоится за пресловутое равновесие мира, то почему других это нисколько не волнует? Странно. Неужели великие колдуны не знают о том, о чем сообразил ученик? И почему он так внезапно исчезает? Появляется совсем на короткое время? Или Люд следит за своими учениками, и Драган опасается этого? Тогда почему бы ему просто напрямую с Морозом не поговорить? Слишком много вопросов и ни одного вразумительного ответа. Мать их волшебники. Не люблю, когда начинается вот такая катавасия. Мне привычнее, чтобы все было разложено по полочкам, ясно и понятно. Даже мама всегда смеялась надо мной, говоря, что я зануда. «Да, мама. Как там родители?» Поняли, что рядом с ними вовсе не их дочь, а универ, друзья. Не хочется, чтобы Марфа пустила мою жизнь под откос. Сказка сказкой, но я хочу вернуться домой. Хочу нормальную, понятную мне судьбу, институт, работа, замужество, дети и так далее. Занятия с Цветаной были окончены, и дела по хозяйству тоже. Мерцана с Забавой и Нежаной убежали в лес по ягоды. Идти за ними надо было далеко. Это здесь, во владениях Цветаны, царила весна. Во всем мире было лето. Лес полон душистых сладких ягод, грибов, созревали орехи. У нас всего этого хватало в закромах, так что прогулка была скорее просто ради развлечения. Я, как обычно, присела на берегу, в глубине души надеясь, что Драган придет, объяснит мне все толком, развеет сомнения. Словно в ответ на мои мысли раздался его голос. «Здравствуй, Тайя». Я обернулась к мужчине. Последние солнечные лучи точно ореолом озарили его фигуру. Статную, породистую. Он похож на аристократа с тех картин, что я видела в интернете. Например, на какого-нибудь графа. Или даже герцога. Прямая спина, широкие мускулистые плечи, тонкая талия и узкие бедра, длинные ровные ноги. Да-да, в мужчинах меня привлекали именно ноги. Терпеть не могу тонкие кривульки или короткие окорочка. К сожалению, у большинства мужиков именно такие. А у Драгана? Ровные, с развитыми икроножными мышцами. Мой взгляд скользнул выше. Руки с чуткими пальцами пианиста. Точёное лицо с острыми скулами и твердым подбородком. На нем застыло одухотворенное выражение, в темно серых глазах мерцали звезды, выдавая незаурядный ум. Да, интеллект в мужчинах меня тоже привлекал. Сразу после красивых ног. От этой мысли я едва удержалась, чтобы не рассмеяться. Но больше всего восхищали контрасты его внешности. Истинно черные волосы, подобные воронову крылу, на фоне мраморно-белой кожи создавали умопомрачительное сочетание. Черное и белое, тьма и свет. Невероятно притягательная комбинация. Интересно, эти звезды, сияющие в глубине зрачков, результат того, что он колдун? Или все маги обладают столь завораживающим взглядом? «Почему ты так глядишь на меня?» «Пристально», — улыбнулся Драган. Я смутилась и почувствовала, как щеки заливает румянец. «Хотела рассмотреть получше, пока освещение позволяет. Ты приходишь всегда в сумерках. Пойдем со мной?» Он протянул ко мне руку. «Не бойся, недалеко». «Я и не боюсь», — и вложила свою ладонь в его. Его рука оказалась теплой, чуть шероховатой. От прикосновения к его коже мою будто начало покалывать. Непривычные и волнующие ощущения. Я постаралась их скрыть. Мы прошли дальше в лес и очутились на маленькой поляне, окруженной высоким кустарником. Тут нам никто не помешает. Драган обернулся так резко, что я уткнулась ему в грудь. Меня окутало запахом хвои и морозного утра, завораживающий, чуть с холодком. И такой манящий. Да что со мной сегодня? Точно подросток распустила слюни на первого попавшегося красавчика. Драган, будто почувствовав мое состояние, отступил на шаг, неловко улыбнулся. «Смотри». Он взмахнул рукой, и с неба посыпались крупные хлопья снега. Они порхали над поляной, как белоснежные мотыльки, не спеша опускались на землю и не таяли. Замела поземка, ласково, будто кошечка, обвивая мои ноги. «Совсем не холодно?» — удивилась я. «Это ты сделал?» «Нет», — улыбнулся Драган. «Ты? Волшебство твое. Вьюга, закружившая над поляной, заставляла снежинки плясать. В последних солнечных лучах они переливались всеми цветами радуги. Прохладный ветер обнимал меня, окутывал ворохом снега. Я подставила ладони, и хрупкие снежинки заплясали на них. Сердце откликнулось, потянулось к этой эфемерной красоте. По венам побежали сотни иголочек, приятно будоражащих кровь. Голова слегка плыла от охватившей меня эйфории. Я раскинула руки в стороны и закружилась. Вьюга, подхватив меня в свои нежные объятия, слегка приподняла над землей. Казалось, мы были одним целым, снежный вихрь и я. Рассмеялась, глядя в темнеющее небо. «Как чудесно!» Опустилась на землю, подбежала к драгону. «Просто сказочно!» Мужчина протянул мне розу изо льда. «Возьми, она не растает». Над небом угас последний луч солнца, и тут внешность моего гостя подернулась странным маревом. В глазах мужчины метнулся страх, и он стремительно скрылся в лесу, даже не попрощавшись. «Драгон! Драгон!» Звала я его, но ответом мне была тишина. Сказка закончилась. Снег печальными слезами капал с зеленой травы. Вздохнув, стала выбираться из густого подлеска к своему жилищу. Почему драгон сбежал? Или тут тоже кроется какое-то колдовство? И все же мысли снова и снова возвращались к поляне полной снега. Там я чувствовала себя настоящей, живой, цельной, частью этого снежного действа. И мне захотелось повторить его снова. Правильно ли я сделала, оставшись у Цветаны? Ведь раньше я и подумать не могла, что зима бывает такой. Городская она совсем иная, слякотная, грязная, сырая, с постоянно мокрыми ногами из-за снежной жижи, которую машины раскатывали по дорогам, пробирающая до костей своей промозглостью. И только в январе на месяц она становилась действительно снежной, укутывая город и поселки белой шубой, застилая дороги ледяным полотном. Тогда мне на душе всегда было радостно, будто жила в ожидании чуда. Бывает, просыпаешься с утра, и кажется, с тобой должно случиться что-то невероятно хорошее, просто волшебное. Не заметила, как оказалась подле своей избушки. Зайдя, устроилась на лавке, прежде поставив розу на стол. В темноте она мерцала лунным светом, озаряя жилище нежным сиянием. Красиво. Что, если попроситься у Цветаны клюту? Нет, тоже не годится. Получится, мечусь туда-сюда. Разве так правильно? Да и не привыкла я к такому. И потом зима — это замечательно, только к ней прилагается злобный колдун, и не поймешь, что у него на уме. Драгон не сможет меня защитить, если люту вздумается повести себя со мной так же, как с Настей. Вспомнила перепуганную девушку всю в крови. Нет, так я не хочу. А значит, создам зиму лично для себя. Здесь. Лют. Мороз вышел на зимней поляне, сел на пенек, чтобы отдышаться. Надо же, забылся. Чуть не упустил время оборота. Он вспомнил счастливую, раскрасневшуюся от счастья девушку. Как изменилась Тайя. Стоило избавить ее от проклятия. Глаза точно спелые вишни, кожа нежная, тонкий стан, угадывающийся под широким сарафаном, изящные руки с трепетными пальцами. Как она танцевала, кружась в снежном вихре. Завораживающее зрелище. Она не просто чувствовала зиму, жила ей. Стужа в ее сердце. Больше сомнений у Люта не осталось. Только и весна тоже живет в ее душе. Сам он не стал ее изгонять. Радко спутал нити древнего проклятия, нечисть домашняя на такое способна. И получилось, что между девушками закрепилась связь. Если Зорица забирала зимнее колдовство, то даже не ведая, делилась с Тайей весенним. Забрав силы, Люд передал их полностью проклятой. Тут тоже ворожба домового помогла. Иначе ничего бы и не вышло. Нельзя просто так от одного другому силу передать. Только с согласия хозяина, не иначе. «Ох, не пожалеть бы, что весну Тайе отдал», — качал Люд головой. Мог он изъять ее, да не стал, сам не понимая, почему. «Чего печалишься?» На плечо опустился Вран, поверенный всех его тайных дум. «Не знаю, правильно ли поступил. Поздно сожалеть. Уговаривай Тайю к тебе в ученицы уйти. Там, глядишь, и возьмет зима верх, весну переборет». Когда спало проклятие, даже характер у девушки изменился, будто сила духа вернулась. Не могу объяснить». «Да уж заметил», — каркнул ворон. «По твоему же приказу глаз с нее не спускаю». «Так, может, ты знаешь, что делать дальше?» Люд подставил ладонь, куда перебралась черная птица. «Сказал же, уговаривай. Сдается мне, она и сама бы рада с тобой идти, только слово данное цвета не держит. Получится, что украл я ее. Зарев и Руэн не поверят мне. Да еще и цвета на масло в огонь подольет. Ты знаешь, чем мне это грозит». «Ничем, коли девица сама согласится». Ворон склонил голову на бок. «Или оставь ее в покое. Может, утрясется ее колдовство после второго испытания». «Как-то оно еще пройдет», — вздохнул колдун. «Не погибла бы Тайя». Мысль больно кольнула сердце, незнакомое чувство тревоги всколыхнулось в груди. «Больно ты о ней печешься», — подозрительно глянул Вран на Мороза. «Ни об одном ученике так не заботился. Сам не знаю, чем она так в душу запала. Врать ворону было бесполезно. Мудрая птица будто читала чужие мысли». Люд поднялся, легко ступая по снегу, направился к себе. Тихо было во дворе. Ученики уже разошлись по своим избушкам. На глаза попался лютогост, лишенный силы, еще отбывавший наказание. Стужа терзала его, как простого человека. Закутавшись в просторный тулуп, он рубил дрова. Не сладко теперь ему, да ничего, пусть для начала поймет, что нет у него врагов среди других учеников. Больно характер у лютогоста вспыльчивый. Мороз надеялся, что так он усмирит юношу. В спальне устроился возле окна в широком кресле. Вид объятого стужей леса всегда успокаивал его. Подлетел Вран, постучав клювом по стеклу. Колдун открыл окно, впустил птицу внутрь. Тот удобно устроился на своей жердочке, принявшись за сочные куски порезанного мяса. Ежевечернее угощение. Не шла из мыслей Мороза необычная девушка. «Приведи ее в свою обитель», — оторвался Вран от трапезы. «Пусть окунется в твое волшебство, тогда и сомнений не останется». «Как?» «Ты знаешь, закат у меня краткий миг». Ворон переступал лапками по жерди, это говорило о том, что пришла ему на ум дельная мысль. «Помнишь ли ты, где закат длится, почитай, целый месяц?» Хитро склонив голову, спросил Вран. «Друже!» — рассмеялся Люд. «Как же раньше мне это на ум не пришло?» На самой окраине земли находилось царство вечного льда, где день и ночь длились по полгода. Там и закат занимал почти месяц. «Да только время ли сейчас наступлению ночи?» «Совсем голову потерял», — проворчал Вран. «Самое оно!» «Ты вспомни, какой месяц на дворе. Али в своем зимнем обиталище забыл обо всем?» «Верно говоришь», — кивнул Люд, задумавшись о чем-то. «Решено. Завтра, как только Цветана отпустит девушек, уведут Тайю на край земли. Пусть почувствует настоящую зиму, спутницу свою».